Граф ткнул пальцем в кипарисовую доску, ткнул очень сильно. Доска поехала по столу, а сам граф ушиб палец, охнул и прикусил его. «Это место!» — прокричал он, не вынимая палец изо рта. Не говоря ни слова, фон Шпинн кивнул. «Так, вы говорите, что в той комнате, где обнаружена эта вещь...» Губернатор протянул руку к псевдоиконе, но, не коснувшись, отдернул. «Обнаружили также перчатку, принадлежащую моей жене?» «Я это утверждаю, полковник. Давайте говорить честно. Вы подозреваете мою жену в том, что это она организовала нападение на меня? Ваше превосходительство! Об этом еще рано говорить. Прежде нужно побеседовать с Еленой Павловной. Кто знает, возможно, она рассеет все подозрения. Или они рассеются сами собой. Возможно, рассеются. А вдруг нет? Вдруг нет!» Губернатор мрачно задумался. Он уже давным-давно забыл о времени, о лежащих на столе часах с открытой крышкой, о неотложных и важных делах, которых у него, возможно, и не было. «Знаете, Фома Фомич, я вам должен кое в чем сознаться. Вернее, не сознаться. Сознаться звучит как-то уж очень... В общем, я хочу кое-что вам рассказать. Рассказать то, что произошло в начале того дня». «Какого дня?» «Того дня!» — граф вымученно улыбнулся, когда на меня напали. «Так вот, то, что случилось в тот день, я считал это неважным. Нет, не то чтобы вовсе неважным, напротив, очень важным, но важным только для меня и моей жены Елены Павловны. Теперь же я понимаю, что должен рассказать об этом вам. Но хочу сразу предупредить, этот рассказ затрагивает интимную сторону нашей с Еленой Павловной жизни. И поэтому надеюсь, что все останется между нами. Даю вам честное слово дворянина». Губернатор рассказал Фоме Фомичу о письме без подписи, которое, как мы помним, получил за несколько дней до того, как с ним случилась неприятность, названная впоследствии падкими до сенсаций газетчиками нападением. Его превосходительство говорил тихо, как на исповеди. Фон Шпинн внимательно слушал, не задавая вопросов и лишь изредка кивая. «Жаль, что вы, Иван Аркадьич, уничтожили это письмо. Очень жаль», — проговорил начальник сыскной, лишь только губернатор закончил свой рассказ. «Но что оно могло дать нам, это письмо?» «О, многое. Мы бы постарались установить автора». «Как?» — вяло поинтересовался граф. «По почерку». «Сличать почерк в письме с образцами почерков всего-то Таяра?» «Нет», — улыбнулся подобной перспективе Фома Фомич. «Такую колоссальную работу нам вряд ли бы пришлось проделать. Человек, написавший вам письмо, скорее всего, находится в пределах этого здания и может быть кем угодно». «Например?» «Например?» — фон Шпинн понизил голос до мистического шепота. «Например, ваш секретарь, господин Клюев». «Клюев? Вы думаете?» И тут же отмахнулся. «О чем вы говорите? Какой Клюев? Уж кого-кого, а его почерк я хорошо знаю». «Но вы забываете о том, что почерк можно изменить, даже подделать». «Если письмо, полученное мною, было написано измененным почерком, то какие у нас с вами шансы определить писавшего? Я говорю в том смысле, если бы письмо сохранилось». «У нас с вами действительно нет никаких шансов. Но они есть у специалиста-графолога. Определить, кто писал то или иное письмо, для него не составит никакого труда, даже если это написано левой рукой». «Как вы полагаете, оно может быть связано с нападением?» «С нападением может быть связано что угодно. В том числе и это письмо», — уклончиво ответил фон Шпинне. «Письмо — это очень важно. Но я должен вернуть вас, Иван Аркадьич, к началу нашего разговора, к моей просьбе». «Какой просьбе?» «По позвольте мне побеседовать с Еленой Павловной. Губернатор задумался. Он думал долго и мучительно, лицо его то и дело искажали гримасы, будто бы невидимые руки мяли и скручивали кожу лба и щек. На графа было больно смотреть. Наконец губернатор вздохнул и, прихлопнув ладонью по столу, сказал: «Хорошо, поговорите с ней. Но у меня одно условие. Содержание разговора с Еленой Павловной вы передадите мне слово в слово. И еще. Этот разговор должен происходить без свидетелей и без протокола». Иван Аркадьевич развел руками, как бы давая понять начальнику сыскной, что в противном случае будет против этой беседы. «И еще», — пряча в портфель кипарисовую доску, сказал фон Шпинне. «Это еще не все?» — губернатор округлил глаза. «Нет, ваше превосходительство, у меня вопрос». «Задавайте». «Ваша жена, Елена Павловна, часто посещает могилу покойного мужа?» «А почему вы меня об этом спрашиваете?» «Мы нашли кучера, который показал, что за день до убийства Подкорытина подвозил на Торфяную к дому Пядникова женщину в черном платье, лицо под вуалью, а в руках букет бумажных хризантем. И он, этот кучер, предъявил нам черную ажурную перчатку, которую эта женщина обронила у него в пролетке». «Погодите, но ведь вы говорили, что нашли перчатку на месте убийства». «Да, но это была первая перчатка, а та, о которой я вам говорю, вторая». В подтверждение своих слов начальник сыскной откинул клапан еще не застегнутого портфеля и показал графу обе перчатки. «Вот. Это... Ну, кучер... Когда он... В какой день...» Мысли графа путались, он не мог сформулировать вопрос, однако фон Шпинне понял, что тот хотел спросить. «В какой день кучер подвозил на Торфяную женщину в черном?» «Да», — выдавил из себя губернатор. «Это было...» — начальник сыскной назвал дату и предположительное время. «В этот день Елена Павловна ездила на кладбище. И именно с букетом бумажных хризантем. Ее покойный муж очень любил эти цветы. По крайней мере, она мне так говорила. Получается, что она поехала не на кладбище, а...» «Хорошо, полковник. Я сейчас плохо соображаю, вы уж меня извините. Поступайте так, как мы с вами условились». Глава 36. Беседа фон Шпинне с графиней Можайской. Чего меньше всего ожидала Елена Павловна, так это беседы с начальником сыскной полиции. Когда вечером на ее половину поднялся Иван Аркадьевич и сказал, что завтра в 11:45 с ней желает говорить Фома Фомич фон Шпинне, она предавалась приличествующему для знатной дамы занятию. Решала, что ей в конце концов такое сделать, какой подвиг совершить, чтобы раз и навсегда убить скуку. Скука живет во всех углах, во всех закоулках этого ненавистного дома. Здесь все, решительно все пропитано скукой, начиная от стоящего у входа угрюмого жандарма, после нападения поставили, от которого даже в жару пахнет влажной конской попоной, и заканчивая венчающим конек дома просечным флюгером, прокопченным, трубящим в дудку герольдом. Скука. От нее ведь так устаешь. «А кто это? Фон Шпинне?» — спросила у мужа удивленная Елена Павловна. «Господин фон Шпинне — это начальник губернской сыскной полиции», — ответил граф, и скука тотчас же отступила. «А что ему нужно?» Елена Павловна смотрела на мужа ясными, чистыми глазами. «Ни тени смущения или страха». «Нет, не такой реакции ожидал губернатор от своей жены, направляясь сюда. Он ожидал, надеялся на испуг и был сильно разочарован. Не то чтобы испуга, даже маленького волнения не угадывалось в поведении Елены Павловны. Она или превосходно владела собой, или на самом деле ничуть не страшилась предстоящей встречи с полицейским.